Я прибыл в Женеву. Я застал отца и Эрнеста еще в живых, но первый паник под тяжестью вестей, которые я принес. Я вижу его, как сейчас, доброго и почтенного старика. Невидящий взгляд его глаз блуждал в пространстве, ибо он потерял свою лучшую радость, свою Элизабет, значившую для него больше, чем дочь, любимую им безгранично, всей любовью, на какую способен человек на склоне лет, когда у него осталось мало привязанностей, но тем крепче он цепляется за оставшиеся. Пусть будет проклят, и еще раз проклят дьявол, обрушивший несчастье на его седую голову, обрекший его на медленное, тоскливое умирание. Он не мог жить после всех ужасов, которые на нас обрушились. Жизненные силы иссякли в нем. Он уже не вставал с постели и через несколько дней умер на моих руках. Что сталось тогда со мною, не знаю. Я потерял чувство реального и ощущал лишь давящую тяжесть и тьму. Иногда, правда, мне грезилось, что я брожу по цветущим лугам и живописным долинам с друзьями моей юности. Но я пробуждался в какой-то темнице. За этим следовали приступы тоски, но постепенно я яснее осознал свое горе и свое положение. И тогда меня выпустили на свободу. Оказывается, меня сочли сумасшедшим. И, насколько я мог понять, в течение долгих месяцев моим обиталищем была одиночная палата. Однако свобода была бы для меня бесполезным даром, если бы во мне, по мере того, как возвращался рассудок, не заговорило и чувство мести. Когда ко мне вернулась память о прошлых несчастьях, я начал размышлять об их причине, о чудовище, которое я создал, о гнусном демоне, которого я выпустил на свет на свою же погибель. Мною овладевала безумная ярость, когда я думал о нем. Я желал и пылко молил, чтобы он очутился в моих руках, и я мог обрушить на его проклятую голову великую и справедливую месть. Моя ненависть не могла долгое время ограничиваться бесплодными желаниями. Я начал думать о наилучших способах их осуществления. С этой целью, примерно через месяц после выхода из больницы, я обратился к городскому судье по уголовным делам и заявил ему, что намерен предъявить обвинение, что мне известен убийца моих близких и что я требую от него употребить всю его власть для поимки этого убийцы. Судья выслушал меня со вниманием и доброжелательно. «Будьте уверены, сэр», — сказал он, — «я не пожалею сил и трудов, чтобы схватить преступника». «Благодарю вас», — ответил я. «Выслушайте поэтому показания, которые я намерен дать. Это действительно такая странная история, что я боюсь, вы не поверите мне. Однако в истине, как бы ни была она удивительна, есть нечто, что заставляет верить. Мой рассказ будет слишком связным, чтобы вы приняли его за плод воображения. И у меня нет никаких побуждений для лжи». Я сказал все это выразительно, но спокойно. В глубине души я принял решение преследовать моего губителя до самой его смерти. Эта цель, которую я поставил перед собой, облегчала мои страдания и на некоторое время примирила меня с жизнью. Теперь я изложил свою историю кратко, но твердо и ясно, называя точные даты и удерживаясь от проклятий или жалоб. Вначале судья, казалось, отнесся к рассказу с полным недоверием, но постепенно проявлял все больше внимания и интереса. Я заметил, что он вздрагивал от ужаса, а иногда его лицо выражало живейшее удивление с примесью сомнения. Закончив свою повесть, я сказал: «Вот существо, которое я обвиняю. Я призываю вас употребить всю вашу власть, чтобы схватить и покарать его. Это ваш долг судьи, и я верю и надеюсь, что и ваши человеческие чувства в данном случае не дадут вам уклониться от исполнения ваших обязанностей». Это обращение вызвало заметную перемену в лице моего собеседника. Он слушал меня с той полуверой, с какой выслушивают рассказы о таинственных и сверхъестественных явлениях. Но когда я призвал его действовать официально, к нему вернулось все его прежнее недоверие. Однако он мягко ответил: «Я бы охотно оказал вам любую помощь в преследовании преступника. Но создание, о котором вы говорите, по-видимому, обладает силой, способной свести на нет все мои старания. Кто сможет преследовать животное, способное пересечь ледовое море и жить в пещерах и берлогах, куда не осмелится проникнуть ни один человек? Кроме того, со дня совершения преступлений прошло несколько месяцев, и трудно угадать, куда он направился и где сейчас может обитать.